Глава вторая. Олес тут подозрительный. Хорошо, когда готовишься добросовестно исполнять свои обязанности на работе. Плохо, что во время выполнения тебя могут съесть. Неловко получается, но что поделать? Я мрачно смотрела на себя в зеркало, проводя расческой по волосам. Последнее, конечно, заглядение. В этом мире постарались мне дать внешность, которой я сама искренне довольна. Но знаете, как бывает у женщин? Прямое надо накрутить, накрученное выпрямить. Впрочем, кто знает, как это все обстоит у мужчин. У нас просто не принято, чтобы они сильно жаловались на внешность. Иначе ты уже не мужик, а тот, кого лучше не называть перед сном. «Что там сейчас во дворце?» — пробормотала я, убирая расческу и подхватывая ленту. Заплести в косу, чтобы не лезла никуда. Это только в фильмах прекрасные барышни спят с гривами до пояса и просыпаются, словно после профессиональной укладки. В реальной же жизни на голове находится воронье гнездо, из которого нужно достать воронят, которые всю ночь там плясали. Про дворец вестей не было, и дальше оставаться в неведении мне совсем не хотелось. Поэтому придется заняться этим вопросом самостоятельно. Я поднялась со стульчика и подошла к двери. Прислушалась. Вроде бы тихо. Осторожно приоткрыла и высунула любопытный нос. Так, спокойно, отлично. Тихо прикрыв дверь, вернулась к кровати, которая стоит достаточно удобно, чтобы, если что, спрятать мелких. Ведь именно мелкая, пушистая и любознательная я как раз и собиралась вызвать. Мягко потерев золотистый колокольчик на руке, я приготовилась ждать. Все это время лезли в голову совершенно нехорошие мысли. Все же богатая фантазия не всегда хорошо. В какой-то момент донесся странный звук. Сначала тихий и едва различимый. Словно кто-то осторожно водил пальцем по хрустальному бокалу. После этого звук усилился, превращаясь в мелодичный звон, будто кто-то невидимый играет на крошечных колокольчиках. Я повернулась, пытаясь понять, откуда это все доносится, и заметила, как в углах комнаты стали появляться пушистые комочки. Сначала один выпрыгнул из-за шкафчика, а потом еще трое, будто возникли из ниоткуда. Совершенно милые и безобидные, с большими круглыми глазами и мягкой шерсткой, которая переливалась в вечернем освещении. Первым я разглядела ежу. Все же он больше остальных. За ним осторожно показался Тишек. Он явно не разделял желание товарищей рваться на амбразуру. Шушек деловито перемещался с одного угла комнаты в другой с невероятной скоростью, словно что-то проверяя. Последней появилась Илишка, которая всегда предпочитала подождать. «Панна королева!» — пискнул Тишек. «Рады вас видеть! Уж боялись, что вы не зовете и не зовете!» «Ах да, королева своих рыцарей пакости! Главное, чтобы никто не пронюхал из обитателей этого дома!» «Сложновато было с этим», — вздохнула я. «Но теперь я снова в строю. Вам сложно было сюда добраться?» Скрыжатки приблизились ко мне, недоуменно переглянувшись. Кажется, этот вопрос поставил их в тупик. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Однако занятно. Значит, для скрыжаток не имеет значения, темнокрылье или светокрылье. Это просто прекрасно». «Мы шу волновались, шу-шу-шу», — сообщил Шушек и попытался забраться на кровать. Только вот оказался слишком маленьким и тут же шлепнулся на пол. Я склонилась и подхватила малышню, тут же пересадив на кровать. «Мне нужна помощь», — сказала я, серьезно глядя на них. «Пока что я не могу вернуться. Но это временная мера». Скрыжатки смотрели на меня удивительно умными глазами. Не у всех представителей рода человеческого можно такие увидеть. «Да, что мы должны сделать?» — спросила Илишка. «Разведать обстановку в королевском дворце и сообщить мне. Сможете?» Скрыжатки тут же образовали пушистое кольцо и зашушукались. Разобрать ничего не получалось, потому что их слова походили на шуршание листьев осенней ночью. «Само собой», — важно сказал Ёжа. Нам надо обратить внимание на что-то конкретное. А малыши толковые. Впрочем, нигде еще не показано было, что они глупенькие. Да, — ответила я. Марианна Хнизда-Лабути и Томаш Хнизда-Врана. Эти два человека интересуют меня в первую очередь. Найдем, — сообщил Тишек и пригладил шорстку. Все будет в лучшем виде. В этот момент в коридоре раздались чьи-то шаги, и я сделала знак с крыжатком скрыться. Тех долго упрашивать не требовалось. Пусть они и могут проникнуть в дом без особых сложностей, но при этом не горят желанием встречаться с бестважем. Ну или еще кем. Стинек, конечно, не топает. Он же тень. Но после разговора о чулках я уже не особо уверена, что ему в голову не взбредет надеть ботинки. В конце концов, кто ему запретит? Впрочем, как оказалось, тревога была ложной. Ко мне никто не зашел. Поэтому какое-то время, еще почитав перед сном про всяческих тварей, я устроилась на кровати и заснула без сновидений. В этот раз, слава богу, никакие скелеты и белые панны не пытались потревожить мой сон. На следующее утро я проснулась от мягкого света, который пробивался сквозь плотные шторы. Лежала несколько минут, пытаясь окончательно прийти в себя и осознать, что сегодня меня ждет не просто утречка в темнокрылье, а охота на чудовище, на тварь. На картинках она мне вообще не понравилась. А солнышко такое ласковое. И утро, считай, романтичное. Но это пока я лежу. А времени не так уж и много. Потребовалось некоторое время, чтобы немного прийти в себя, потом принять ванну быстро, но торжественно, и отыскать Стинека. Тот уже любезно приготовил завтрак. О, этот малахитовый чайник я знаю. Рядом с ним стояла тарелка с теплыми золотистыми булочками, которые излучали сладковатый аромат. На них были аккуратно положены крошечные шарики какого-то фруктового варенья с необычным фиолетовым оттенком. Я взяла одну из булочек, и она оказалась мягкой, словно облако, а варенье добавляло легкую кислинку, идеально уравновешивающую сладость. Кроме булочек на столе находился сырный пирог, порезанный на небольшие кусочки. Сыр был тягучим, с легким солоноватым вкусом, и пах так, что можно было сойти с ума. Его текстура была настолько нежной, что он буквально таял во рту. Превосходно! Возможно, день не такой уж плохой, а Хурза не такая уж и не симпатичная. «Угощайтесь!» — Стинек придвинул тарелку. «Энергия вам точно понадобится!» «А можно как-то помягче вдохновить?» «Ну, в лесу есть мох, он мягкий». Так, на будущее не просить Стинека менять выражение. Все равно не получится. Так, а на столе-то еще есть небольшие стеклянные миски с чем-то напоминающим йогурт, но более густым, насыщенного белого цвета. Я попробовала его ложечкой. Вкуснотища. Он оказался сливочным, с легким привкусом орехов и меда, и с ореховой крошкой сверху, добавляющей приятную хрустящую текстуру. Ладно, будем наслаждаться тем, что есть. После завтрака мир стал намного приятнее, чем казался до этого. Бестваж был занят, разумеется, меня никто не собирался посвящать детали, чем именно. Но мне это и не так важно сейчас, потому что есть дела куда поважнее. Вернувшись в комнату, я медленно подошла к шкафу, где вчера оставила артефакты. Все на месте. Впрочем, не уйдет же оно ножками. Через некоторое время Стинек передал мне, что пора собираться. Первым делом я надела кожаную куртку, которую нашла накануне. Она плотно села на плечи, и хотя выглядела немного старомодно, чувствовалась удивительно легкой и крепкой. Двигаясь в ней, я понимала. Эта куртка идеально подходит для сражений. Крепкая кожа могла бы выдержать случайные удары. А множество карманов намекали на то, что они были предназначены для артефактов или оружия. Под курткой были рубаха, блуза, защитный корсет, который недавно притащил Стинек. Теперь очередь сапог на шнуровке. Уф, упаришься, пока намотаешь. Они оказались неожиданно удобными и прочными, как будто их специально сделали для долгих походов по диким лесам. Я открыла ларец, в котором лежала рука тьмы. Прости, Господи, ну что за название? Так и хочется сказать. Эти руки ничего не брали. Немного поколебавшись, надела ее. Она снова обняла мою руку, холодя кожу металлическими пластинами. Я сжала руку в кулак, пытаясь почувствовать, как энергия артефакта проникает в меня. На этот раз ощущение было более привычным, но все равно странным, как будто перчатка была одновременно чем-то живым и орудием. Дальше этот, как его, лук беззвездной ночи. Тяжелый, зараза. Но стоило немного подержать, как сразу стало легче. Адаптация артефакта к тому, кто его носит? Занятно. Я знала, что не умею стрелять из лука, но эта штука же особенная. Возможно, если возникнет необходимость, он сработает сам, как по волшебству. Тетива слегка светилась в полумраке комнаты, напоминая мне о том, что это оружие непростое. На пояс я прикрепила кинжал, который выглядел обычным, но его световой клинок мог стать моим спасением, если столкнусь с Хурзой лицом к лицу. Точнее, лицом к морде. Последними пошли в ход небольшие флакончики с эссенцией желчных трав, которые я убрала в карманы куртки. Эти флаконы могли спасти мне жизнь, защитив от ядовитого дыхания. Я не знала, насколько они сильны, но лучше иметь их под рукой, чем потом жалеть. Посмотрев в зеркало, я чуть прищурилась. Выглядела я явно не как Лара Крофт в лучшие годы своей жизни. Но ощущала себя все же не так плохо. В этот момент в дверь тихо постучали. «Готовы, панна?» — раздался приглушенный голос Стинека. «Более-менее», — вздохнула я, набирая побольше воздуха в грудь. Грудь игриво приподнялась. «Нет, определенно, этот корсет создает совсем не тот эффект, который нужен при ловле монстра. Неужто Бестваж захотел, чтобы его помощница выглядела секси, а не как мешок с картошкой? Впрочем, это уже домыслы. Пришло время действовать». Открыв дверь, я встретилась взглядом со Стинеком. Он окинул меня с ног до головы внимательным взглядом и присвистнул. «О, да! А вы выглядите так, словно...» «Только попробуй продолжить», — предупредила я, показывая ему большой красивый кулак, затянутый в перчатку артефакт. «Ой, да ладно! Но вы и правда отлично выглядите!» В любой другой момент я, конечно, приняла бы комплимент. Но сейчас мозг был занят другим. А следующий миг показался Бестваж. Это оказалось внезапно, словно шагнул из тени прямо в комнату. Ишь, какой весь безукоризненный. Я даже подзабыла, о чем говорила со Стинеком, во все глаза разглядывая появившегося. Бестваж был одет в черное. Такое откровенно черное. Когда слиться с тьмой, только щелкнуть пальцами. Длинный кожаный плащ с высоким воротником и капюшоном, который накидывался на голову, словно вторая тень. По краям плаща виднелись тонкие серебристые линии, руны, вплетенные в ткань, которые, казалось, светились при тусклом освещении комнаты. Они явно служили защитой от магии и, возможно, делали его почти невидимым в темноте. Плащ двигался беззвучно, как если бы сам воздух уважал его владельца и не решался возражать против его присутствия. Под плащом можно было разглядеть комплект боевой брони. Легкая, но явно прочная. Темно-серые металлические пластины с черным матовым оттенком покрывали его грудь и плечи, не сковывая движений. У Бестважа был широкий пояс с множеством карманов и креплений для артефактов. В одном из них тускло поблескивала длинная серебряная фляга, вероятно, с чем-то важным для охоты. А на другой стороне пояса висел небольшой кинжал с изящным лезвием, покрытым руническими знаками. Но самым примечательным было оружие, которое он держал в руках. Внушительный боевой посох, с которым он выглядел как настоящий маг и воин одновременно. Прямо как из кино. На одном конце посоха сверкала кристальная сфера, изнутри которой мягко светился голубоватый свет. Вдоль всего посоха шли тонкие золотые нити, вплетенные в древесину. символы или чары, так и не скажешь. Казалось, что этот посох мог не только рассечь любого врага, но и направить мощные магические удары. Интересно, есть там какой-то секрет? Почему-то мне показалось, что из посоха должны выскакивать лезвия. Но гарантии, конечно, не дать. Я не могла отвести от него глаз. Все же хорош. Ох, хорош! Стинек толкнул меня локтем. «Ну как, панна Агнешка?» Я протянула. «Очень недурственно. А мне броня не полагается?» Бестваж посмотрел на меня с уважением. Он неужто думал, что я не замечу? «Нет, потому что без магии вы не сможете ее носить». Звучит разумно, хоть и обидно. Однако для себя я уже сделала вывод. Не лезть на рожон, но впечатляться по самое не могу, чтобы нужный скачок адреналина дал мне то, что нужно. Пока что я слабо представляла, как это будет выглядеть, но ничего иного не оставалось. Я глубоко вздохнула, стараясь успокоить нервы. Бестваж, как всегда, невозмутим. Я же пока не могу похвастаться подобным самообладанием. Вот если бы мы шли на рынок воевать за места... Так, ладно, не об этом сейчас, хотя... Возможно, Хурза против Лидии Петровны — ничто. Эта мысль меня значительно приободрила. Мы вышли из комнаты в сопровождении Стинека, который явно развлекался, наблюдая за моими попытками сохранять спокойствие. «Не переживайте, прекрасная панна», — подбодрил он, выскочив вперед с привычной ухмылкой. «Вы все сделаете на высоте. Главное, не забывайте дышать». «Ты же сам вчера говорил, что лучше дышать пореже», — мрачно напомнила я. Стинек засмеялся, будто я только что рассказала самый лучший анекдот. «Зараза». «Ну ничего, дорогой, я вернусь. И посмотрим еще, кто посмеется потом». Мы вышли из дома на узкую каменную дорожку, ведущую в лес. Холодный воздух коснулся моего лица, и я мгновенно почувствовала, как тяжесть предстоящего испытания опустилась на плечи. Все же не получалось воспринимать все с легкостью. Солнце садилось. Лес впереди был темным, с густыми кронами деревьев, словно пропитанными мраком. Ветви причудливо изгибались, а тени между ними казались слишком глубокими, будто могли поглотить тебя в любой момент. Кто ходит ночью по лесам? Психи и дураки. Ну и Агнешка с Бестважем. Только вот пока не знаю, к какой из категорий нас лучше отнести. «Ладно, я вас провожу до леса», — внезапно раздался голос Стынека за плечом. «А там уже дальше вы сами. Бестваж знает, где искать Хурзу». Я ждала, что тот сейчас что-то скажет, но Бестваж сделал вид, что его не касается. Или же просто не было желания припираться со Стынеком. Мы шли молча. Каменная дорожка вскоре сменилась мягкой лесной тропинкой, усыпанной мхом и опавшими листьями. В лесу царила тишина, нарушаемая лишь редким шорохом ветра среди ветвей. Мне казалось, что за каждым деревом кто-то прячется. Но я старалась не показывать подбирающегося страха. Колдун шел впереди, двигался плавно и уверенно, как будто природа сама расступалась перед ним, а не давила темной тяжестью. Когда мы достигли границы леса, Стинек остановился и оглядел нас. «Ну вот и все. Дальше ваше дело. Вернетесь живыми, я буду первым, кто вам устроит пир на весь мир». «Не вздумай сожрать все приготовленное с утра», — мрачно сказал Бестваж. «Почему ты обо мне так плохо думаешь?» «Потому что я тебя знаю». «Не все так плохо», — заявил Стинек и тут же добавил. «Удачи. Я пошел». А затем развернулся и шустро скрылся среди деревьев, исчезнув так же быстро, как и появился. Мы с Бестважем остались одни. Я покосилась на него. Взгляд серых глаз был задумчив. Ощущение, что ему вообще было не до меня. «Пошли». Он шагнул вперед, и я последовала за ним, все дальше углубляясь в лес. Ветви нависали над головой, а воздух казался гуще и тяжелее. С каждым шагом становилось все темнее, хотя утро только начиналось. Тени среди деревьев начали казаться живыми, и каждый шорох заставлял меня вздрагивать. В какой-то момент Бестваш остановился. Я замерла рядом. Потом глубоко вдохнула прохладный воздух леса, наполненный сыростью и легким запахом мха. Деревья вокруг казались старыми, молчаливыми свидетелями многих событий. А тени между ними все больше сливались с тьмой, которая, казалось, наблюдала за нами. «Бестваш!» — наконец нарушила я тишину, чувствуя, как в груди накапливается беспокойство. «Почему именно Хурза? Почему мы охотимся именно на нее?» Он не сразу ответил, внимательно осматривая деревья впереди, как будто что-то чувствовал. Его профиль был неподвижным, словно высеченным из камня. Наконец он медленно повернулся ко мне, и в его глазах мелькнула серьезность, которую я раньше не видела. «Потому что именно Хурза приносит много вреда», — тихо произнес Бестваш, чуть прищурившись, словно пытался понять, куда дальше идти. «Ее дыхание уничтожает все на своем пути. Леса, деревни, любых живых существ. При этом Хурза весьма злобна и бестолкова. Ее невозможно приручить». Я чуть не икнула. «А кто-то пробовал?» «Само собой». «Кажется, я уже хочу назад. Там самым злобным существом была Летушка. И то не по характеру, а по внешности. Василиска не беру, откуда я знаю, прописка у него в темнокрылье или светокрылье». «Там, где она появляется, остается только пустошь. Люди погибают, не успев даже понять, что произошло», — продолжил Бестваш. Я кивнула, понимая, что уже слышала что-то подобное. Но в его голосе было еще нечто, что заставило меня задуматься. «Но это не все», — добавил он, глядя мне прямо в глаза. «Хурза появляется только в тех местах, где что-то нарушено в магических потоках. В темнокрылье магия в основном течет, как река, поддерживая баланс между тьмой и светом, между обоими мирами. Когда что-то идет не так, когда нарушается этот порядок, появляется Хурза. Не просто мерзкая тварь, а знак того, что магия выходит из-под контроля. Она чувствует хаос и питается им». «То есть?» — нахмурилась я, пытаясь переварить сказанное. «Мы не просто охотимся на чудовище, но и затыкаем магическую дыру?» «Как вы изволили выразиться, панна, не затыкаем, но разбираемся, что тут произошло. Потому что у нас либо проклятие, либо запрещенный артефакт, либо еще какая дрянь». «Звучит как-то не слишком приятно», — пробормотала я. «Именно», — кивнул Бестваш. «Темнокрылье зависит от магии так же, как любое живое существо от крови. Если магические потоки нарушаются, это угрожает всему королевству. И Хурза — симптом гораздо более серьезной проблемы. Если ее не остановить, нарушение потоков будет только усиливаться. А это приведет к тому, что баланс разрушится окончательно». «То есть мы не просто открываем мои каналы, но еще и делаем полезное». Судя по тону Бестважа, это было что-то, с чем он сталкивался не впервые. «Понятно», — выдохнула я, оглядываясь на темные деревья вокруг нас. «Но как мы найдем ее? Или она сама нас найдет?» Бестваж усмехнулся, и в его улыбке была холодная уверенность. «Не волнуйтесь», — сказал он, прислушиваясь к чему-то. «Она уже знает, что мы здесь». «А ты умеешь подбодрить, парень. Мне прям сразу полегчало». «Вы что, боитесь?» — невинно спросил он. «Да», — честно ответила я. Бестваж аж остановился и озадаченно посмотрел на меня. «Однако». «Обычно говорят, что нет». «Кто?» «Те, кто хочет произвести на меня впечатление». «Я слишком стара для этого». Мой ответ заставил его нахмуриться, а меня прикусить язык. Вот уж не стоит трепаться лишний раз. Он-то видит Агнешку Хниздостраку в полном соку, а не Агнию Филипповну, с которой сыпались таблетки от давления, песок и угрозы. Бестваж сдержанно хмыкнул, явно пытаясь осмыслить мое признание, но кивнул, будто принял его как должное. Мы двинулись дальше, и вскоре лес начал редеть, уступая место странной выжженной земле. Перед нами открылись руины, которые возникли внезапно, как будто лес был отрезан от чего-то древнего и заброшенного. На мгновение я застыла, глядя на это место. Массивные, разрушенные колонны и арки, которые когда-то, вероятно, служили входом в нечто величественное, теперь были частично завалены камнями и грязью. «Что это за место?» — спросила я, чувствуя, как внутри меня поднимается странное ощущение дежавю. «Остатки старого храма», — ответил Бестваж, не останавливаясь. «Давно покинутого. Даже не берусь судить, кто тут обитал. Здесь когда-то было сильное магическое ядро, но с течением времени оно утратило свою мощь. Теперь это просто руины». Я подошла ближе и вдруг осознала, почему-то они немного напоминают мне Косницу в Седлице, знаменитую часовню из костей в Чехии. Только если бы по ней пронесся ураган, сокрушив все, до чего дотянулся. Разбитые колонны, словно древние кости, разбросаны по земле. Как будто кто-то специально устроил здесь хаос. Тяжелое ощущение повисло в воздухе. «Что-то не так?» — спросил Бестваж, заметив, как я застыла, глядя на полуразрушенные арки. «Это как часовня, где все сделано из костей, только здесь еще будто разрушено самой смертью». Какое поэтичное сравнение вышло. Внезапно по спине пробежал холодок. Что-то в этих руинах было не так. Камни и обломки казались слишком свежими. Как будто само это место было живым и гнило заживо. Мы прошли вперед, и тишина вокруг стала еще более гнетущей. Я невольно сжала кулаки, чувствуя, как перчатка-артефакт начинает слегка пульсировать на моей руке, реагируя на магическую энергию этого места. А потом раздалось рычание.